Глава 20. «Ничего себе!» — выдохнул Исон. От такого зрелища он начисто позабыл обо всех неудобствах нового костюма. Несколько мгновений мы просто стояли, с восторгом озираясь вокруг. По сторонам и даже над головой — самый настоящий лабиринт. Как будто мы очутились в огромной комнате, где можно бродить по стенам, полу и потолку. И эта комната — один сплошной лабиринт. «Ребята, спешу вас огорчить», сообщил Исон и еще несколько раз подпрыгнул для верности. «Гравитация в этой игре против нас. Здесь она нормальная. В смысле, как на Луне. Работает не в нашу пользу. Она находится на нормальном, то есть земном уровне. Почему так? Организаторам виднее. Плохо то, что мы не сможем летать, как в прошлом матче». «Вот засада», — простонал я. «У нас над головой часть лабиринта, а нам туда не долететь. Полетов по горизонтали тоже не будет», — вздохнула Джелли. «Слушайте, по-моему, гравитация даже выше обычного. Я не могу толком подпрыгнуть. И двигаться тяжело». Раздался звуковой сигнал, и мы сразу как-то подобрались. Арбитр уже стоял в центре лабиринта. Получив сигнал, мы побежали к нему. «Космобаллисты, сейчас я покажу флаги. Пусть каждая команда знает, как выглядит заветный трофей». Судья поднял обе руки, и миллионы зрителей, наблюдавшие за игрой по голгровизорам, увидели две сферы. Одна серебряная, теперь наша. Другая золотая, минотавров. Кстати, о минотаврах. Я смотрел на них и думал, какие же мы крошечные по сравнению с ними. Мурья, их капитан. Мы видели на голограмме в зале космостанции, похожей на римский колизей. Вживую оказалась совершенно громадной. Один нос у нее был размером с мою голову, а флаг, зажатый в копыте, казался тоненькой зубочисткой. Рядом с ним стоял Бимунчо, один из штурмовиков, при виде которого у меня перехватило дыхание. По гологравизору он не казался до такой степени брутальным. Мурия и Диана, капитаны команд, сблизились и пожали друг другу руки. После этого земля вздрогнула, заходила ходуном. Лабиринт стал вращаться. Мне как будто дали по голове, и в глазах закрутились карусели. Вращение прекратилось, а я никак не мог прийти в себя. В глазах все кружилось. «Исон, Бика!» — крикнул Туэркас. «Очнитесь, ну же! Время пошло!» Он прав. И первым делом нужно спрятать флаг. Мы стали осматриваться. Вдоль стены звездесущего Кносорба стояли статуи инопланетных существ с лицами, полными страдания. Большие глиняные кувшины, изящные амфоры. Были здесь и гобелены с изображением битв, которые минотавры выиграли в древние времена. Не лабиринт, а базар. «Из этих статуй я сделаю надежный завал», сообщил нам свой план Туэркас и подошел к первой из них. Пришельцу с мордой пристыженной собаки. «Погоди, может, лучше спрятать флаг в кустах?» — предложила Аманда. «Сумеешь их передвинуть?» Туэркас попробовал и... Надо же, получилось! Стены поддались, но, конечно, не все. Иначе было бы слишком просто. Убираешь стенки лабиринта, и вуаля! Прямая линия к вражеской базе. В общем, наш диверсант устроил в лабиринте небольшую перепланировку. Передвинул стенку так, что она закрыла флаг. Получился своего рода тайник. И если не знать, то совершенно не очевидно. Коридор как коридор, из кустов к Носорба. А на самом деле за этой стеной наш флаг. «Чего-то здесь не хватает», — сказала Искра и, на миг задумавшись, указала на гобелен. На гобелене был изображен отвратительный минотавр, пожирающий человека. Это отсылка к временам безуспешных попыток колонизировать Крит. Не сказать, что глаз радует, хотя кому как. Действительно, с таким интерьером, со всеми этими гобеленами, статуями и прочим, кажется, будто пришел на базар, а не на базу за флагом. Но была одна загвоздка, мелочь, которую мы не учли. «Ребят, а вы заметили, что сверху нас видно?» — спросил Исон. Вместо ответа мы подняли головы. Часть лабиринта по отношению к нам была перевернута. С нее нас было видно как на ладони. Если кто из минотавров, оказавшись там, поднимет голову, то сразу разгадает наш тайник. «Вот незадача!» И хуже всего то, что нет у нас времени перепрятывать флаг. Минотавры уже бегут через лабиринт где-то справа от нас. Космобол в гигантском лабиринте — это по-своему хорошо. Однако есть как минимум один существенный минус. Не знаешь, в какую сторону двигаться. А время между тем уходит. От топота минотавров задрожала земля. Я вспомнил Бимунчо. Вспомнил, каких размеров у него космобольная перчатка. И что плазмошокер в ней заряжен парализующей слизью. На сердце стало холоднее, чем в открытом космосе.